Ваджипутта сутта. Князь Ваджиана. Саньютта Никая 9.9. Однажды один монах, бывший небольшой князь из Ваджиана, пребывал в лесной чаще, рядом с Висали. И в тот момент в Висали шумел праздник всю ночь напролет. Жалуясь на доносящиеся из Висали звуки музыки, ветра, струнных инструментов и гонгов, монах произнес: «Я живу в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Кто такой ночью может быть более жалким, чем я?» И тогда божество, обитавшее в густой чаще, из-за сострадания к монаху, желая ему благополучия, желая привести его в чувство, появилось перед ним и обратилось к нему так: «Ты живешь в лесу, совсем один, как полено, брошенное в кусты. Много кто завидует тебе, как, например, существа ада, как и те, кто оказались в раю». Получив упрек от девы, монах пришел в чувство.